Дайте воды, у меня пересохли губы, и я постараюсь рассказать вам. Мне снилось... Он замолк, точно потерял сознание. Я быстро сказал Квинси: «Водка у меня в кабинете, живо!» Он убежал и быстро вернулся со стаканом, графином водки и водой. Мы смочили растрескавшиеся губы пациента, и он ожил. Но было очевидно, что его бедный поврежденный мозг работал в этот промежуток, потому что когда он совершенно пришел в себя, то поглядел на меня с мучительным смущением, которого мне никогда не забыть, и сказал: «Я не должен обманывать самого себя. Это был не сон, а жестокая действительность». Его глаза блуждали по комнате. Когда они остановились на двух фигурах, терпеливо сидевших на краю постели, он продолжал: «Если бы я не был уверен в этом, то понял бы это по их присутствию». На секунду его глаза закрылись, не от боли или сонливости, но по доброй воле, как будто он хотел собраться с мыслями. Когда он открыл глаза, то заговорил торопливо и с большей энергией, чем до сих пор. «Скорее, доктор, скорее, я умираю. Чувствую, что мне осталось жить всего несколько минут, и затем я снова вернусь к смерти или к тому, что еще хуже смерти. Смочите опять мои губы водкой. Я должен сказать кое-что раньше, чем умру, или прежде, чем умрет мой бедный мозг. Благодарю вас. Это произошло в ту ночь, когда я умолял вас выпустить меня, и после того, как вы ушли. Я не мог говорить тогда, потому что чувствовал, что мой язык связан. Но за исключением этого, я был тогда так же здоров, как теперь. Я долго оставался в мучительном отчаянии после того, как вы оставили меня. Мне казалось, что прошли целые годы. И вдруг неожиданный мир снизошел на меня. Мой мозг снова пришел в спокойствие, и я понял, где я нахожусь. Я слышал, как собаки лаяли позади нашего дома, но не там, где был он. Он подошел к окну в тумане, как я это часто видел прежде. Но на сей раз он не был духом, но человеком, и глаза его сверкали, точно он сердился. Я видел, как его красный рот злобно ухмылялся. Его острые белые зубы блестели при свете луны, когда он оглянулся на группу деревьев, за которыми лаяли собаки. Сперва я не хотел звать его, хотя знал, что ему хочется войти ко мне так же, как всегда. Тогда он соблазнил меня, наобещав кучу вещей. Не только на словах, он их создавал. Его прервал профессор. «Как так?» «Заставлял их показываться, точно так же, как он создавал мух при свете солнца. Громадные жирные мухи с крыльями, блестящими сапфиром и сталью, а ночью громадные бабочки с черепами и скрещенными костями на спинках». Он начал шептать: «Крысы, крысы, крысы!» Появились сотни, тысячи, миллионы крыс, и все живые, и собаки, уничтожавшие их, и кошки тоже, все живые, с красной кровью, многолетней красной кровью, непростые обыкновенные мухи. Я рассмеялся, потому что мне захотелось посмотреть, что он в состоянии сделать. Тогда завыли собаки за темными деревьями в его доме. Он подозвал меня к окну. Я встал и подошел, а он поднял руки и, казалось, сзывал кого-то, не произнося ни единого звука. Темная масса насела на траву, появившись словно огненное пламя. И когда он движением руки раздвинул туман вправо и влево, я увидел, что тут кишмя кишели тысячи крыс с такими же огненными глазами, как у него. И все они вдруг остановились, и мне казалось, что он говорит...